насмехаться. Тебе этого мало? — Не этой маме. Лизель сглотнула. — А-а-а. Папа отвернулся к стене и продолжил красить. — Ну, наверное. Можно отослать его... Как там ее? Даме, которая привезла тебя сюда и потом приезжала несколько раз из конторы по опеке. Фрау Генрих. Ну да. Отправь ей. Может, она сможет переслать его твоей маме. Даже в тот момент прозвучало неубедительно, как будто он что-то недоговаривал. Во время коротких визитов фрау Генрих о матери Лизель не проронила ни слова. Не спросив папу, что здесь не так, Лизель тут же принялась писать, решив не отзываться на дурное предчувствие, которое тут же в ней зашевелилось. Чтобы довести письмо до ума, потребовалось 3 часа и 6 черновиков. Чтобы рассказать маме все о Молькинге, о папе и его аккордеоне, о странных, но честных повадках Руди Штайнера и о подвигах Розы Хуберман. Еще Лизель писала, что она гордится тем, что теперь умеет читать и немного писать. На следующий день она опустила письмо в ящик у фрау Диллер, наклеив марку, добытую из кухонного стола, и стала ждать. В тот вечер, сидя над письмом, Лизель подслушала разговор между Гансом и Розой. «Чего это она взялась писать матери?» — говорила мама. Голос у нее был на удивление спокойный и заботливый. Как вы можете понять, Лизель это немало встревожило. Ей больше понравилось бы, если бы приемные родители спорили. Когда взрослые шепчутся, это как-то не добавляет спокойствия. Она спросила, — отвечал папа. Не мог же я сказать «нет», верно? Иисус, Мария и Йозеф. Снова шепот. Ей надо забыть ее, и все. Кто знает, где она теперь? Кто знает, что они с ней сделали? В кровати Лизель крепко охватила себя руками, собрала себя в комок. Она думала о матери и повторяла мамины вопросы. Где она? Что с ней сделали? И кто, наконец, на самом деле эти они? Мертвые письма. Перенесемся вперед. Сентябрь 1943-го. Подвал Хуберманов. 14-летняя девочка пишет в маленькой книжке с темной обложкой. Девочка худенькая, но она сильная и немало повидала. Папа сидит с аккордеоном у ног. Он говорит: «А знаешь, Лизель, я почти написал тебе ответ». И подписался мама. Папа чешет ногу там, где раньше был гипс, но все-таки не смог. Не смог себя заставить. Несколько раз за остаток января и целый февраль 1940 года, когда Лизель проверяла почтовый ящик, нет ли ответа на ее письмо, сердце ее приемного отца явственно обливалось кровью. «Жаль», — говорил он ей. «Сегодня нету, а?» Это позже Лизель поняла, что вся затея была бессмысленна. Если б мама могла, она бы давно связалась с людьми из опеки или с самой Лизель, или с Хуберманами, но ничего этого не случилось. Обида стала еще горше, когда в середине февраля Лизель получила письмо от одних глажечных клиентов, Пфаффельхурферов, с Хайдештрассе. Эти двое с великой долговязостью стояли в дверях, меланхолично оглядывая Лизель. «Твоей маме», — сказал мужчина, протягивая конверт. «Передай, что нам жаль. Передай, что нам жаль». В доме Хуберманов то был не лучший вечер. Даже когда Лизель скрылась в подвале сочинять пятое письмо матери, все, кроме первого, еще предстоит отослать, ей были слышны ругательства Розы. Она распространялась насчет этих засранцев, Пфаффельхурферов, и этой вшивоты Эрнста Фогеля. «Файерзонс брунзен фюр айнен монат», — было слышно ей. Перевод.